И когда он уже хотел сделать последний шаг и вступить в большой бальный зал, то неожиданно для него на пути встал тот, о ком он только что думал. Это был высокий мужчина с фиолетовыми волосами и красными глазами, и темно-фиолетовой одежде королевского дизайна с символом королевства демонов и дома Гейбла. Это был никто иной, как его отец Нарива. «Отец, я рад тебя видеть», — сказал Мелиодас не слишком радостно и громко, чтобы сразу не привлекать внимание дворян, ибо те могут помешать их разговору, узнав раньше времени его социальный статус. При этом его девочки редко видели вживую отца Мелиодаса и никогда не знали, как правильно начать с ним разговор на тему их отношений с его сыном или вообще как-то поговорить и понять его личность. Только по внешнему виду они понимали, какой он серьезный и строгий король демонов. Часто они нервничали и волновались при случайной с ним встрече и могли только молча смотреть, ожидая, когда тот пройдет мимо. Особенно Юи, что успела пообщаться с матерью Мелиодаса и понять, что просто так заслужить их расположение не получится и нужно заслужить это стараниями и поступками, которые должны впечатлить таких требовательных родителей. «Я тоже, сын мой, рад видеть тебя в подобном наряде. Редко тебя вообще можно увидеть в чем-то настолько приятным для светских глаз. Твой стиль меня в основном радует, особенно цвет, как и твоих спутниц и рыцаря. Смотрю, у тебя они все такие красавицы, я бы даже сказал, что это твое лучшее украшение на этом балу, ибо они не уступают нашим первоклассным красавицам из числа дворянок здесь и там. Шон, я недавно видел твоего отца, если желаешь его увидеть, то он в западной части зала или уже в северной части замка по делам», — сказал Нарива, осматривая каждого из свиты Мелиодаса с едва заметной улыбкой для них всех. «Премного благодарен, ваше величество, за возможности предложения, но я должен оставаться рядом со своим кронпринцем и господином Мелиодасом, которому дал клятву служить до смерти и всегда быть рядом, когда от меня это требуется, и сейчас тот случай», — ответил Шон с легким поклоном головы, желая показать свою волю и уверенность вместе с манерами и жизненным путем рыцаря. «Хо, интересно сказано с твоей стороны. Такие, как ты, нужны будущим правителям и нынешним, как мне и моему сыну. Иногда сложно понять, кому ты служишь и кому обязан своим существованием. Возможно, однажды ты встанешь перед выбором между моим сыном и королевством со своим родными близкими. Надеюсь, когда придет время, ты сделаешь правильный для себя выбор. А так моему сыну повезло, что я нашел для него хорошего рыцаря», — сказал Нарива серьезным тоном. «Я запомню эти мудрые слова от короля демонов Нарива Гейбла, пока жив, чтобы найти ответ в будущем», — сказал с тем же почтением Шон. «Отец, где мать и мои братья с сестрой, и куда ты идешь?» — спросил Мелиодас, ибо они должны присутствовать на этом мероприятии как члены королевской семьи. «Она с ними в главном зале. Я хочу переговорить с некоторыми демонами, чтобы убедиться в кое-чем. В остальном хочу, чтобы встреча наших главных гостей по случаю союза была максимально приемлемой. Все-таки они тоже короли, как и я, только равный им может встречать и провожать, да и по статусу им иногда положено опаздывать», — ответил Нарива, смотря на Мелиодаса. «Понятно, редко можно увидеть, чтобы сам король встречал гостей, но если они короли, то здесь вполне можно понять», — сказал Мелиодас, помня, как обычно принято у дворян и высокопоставленных особ опаздывать по причине своего высокого статуса, когда более низкому такая роскошь непозволительна и будет сильно осуждаться в подобных кругах, как нахальство и грубость. «Раз ты все понял, то желаю тебе удачи, покажи себя с лучшей стороны для всех здесь. Этой ночью ты должен выложиться на полную, иначе твое будущее может оказаться затруднительным в дальнейшем. Постарайся также еще перед гостями из других королевств хорошо себя показать, чтобы заручиться союзниками и поддержкой в будущем. И помни, сын мой, ты представляешь всю королевскую семью и нашу фамилию с домом. Поэтому не подведи и оправдай мои ожидания», — сказал напоследок Нарива, коснувшись плеча сына как символ поддержки и переданных надежд. Мелиодас от подобных слов своего отца почувствовал себя на мгновение удивленным, потому что после их ссоры из-за помилования Мармакаринвея, отношения между ними были весьма шаткими и сложными даже для обычного разговора, но сейчас они словно оба об этом забыли и просто двигались по течению давящих на них обстоятельств и ответственности, которые возложены на их плечах в данный момент, что до подобных конфликтов или споров времени и нервов не было. «Мелиодас, у тебя довольно ответственный и хороший отец», — сказал Юи, услышав недавние слова, с чем были согласны все девушки здесь. «Возможно, но у нас довольно странные и натянутые отношения из-за его работы короля. Мы редко виделись, и я часто у него что-то просил, чем давал или помогал. Можно сказать, я зависел от него слишком сильно. Сегодня я хочу показать себя независимым и готовым быть поддержкой и опорой в его нелегких делах», — сказал Мелиодас с решимостью на лице. «Мелиодас, если тебе будет тяжело, мы поможем тебе в трудную минуту. Не бери все на себя. Мы все любим тебя и готовы на все ради тебя», — сказала Шизуна с чистой любовью в своем сердце. «Да, ня», — сказала Курака. «Именно», — сказала Широни. «Мой долг рыцаря помогать вам и поддерживать. Я всегда к вашим услугам, мой господин», — сказал Шон с почтением. «Спасибо вам всем за поддержку и слова, но нам пора идти. Нельзя задерживаться слишком долго и заставлять всех ждать появления кран-принца», — сказал Мелиодас с улыбкой радости, что он не один в этот самый момент. После этого Мелиодас и его свита вошли в главный зал, что почти был наполнен большим количеством дворян, что общались между собой, танцевали, слушали королевский оркестр, что своей мелодией заполняли весь зал или еще как-то проводили здесь время до прибытия главных гостей. Хоть группа Мелиодаса и привлекала к себе внимание, они все оставались спокойными снаружи, но нервничали внутри, стараясь не показывать этого, ибо любая ошибка в походке или выражении лица будет замечена более учтивыми и внимательными к деталям дворянам, которые на подобное могут засомневаться в чьей-то персоне и ее надежности, если те даже не способны на обычные этикеты и манеры на подобных мероприятиях. Пока Мелиодас ходил по залу, то решил первым делом реализовать свой заранее заготовленный план действий и начать заговариваться с определенными для себя демонами из дворянских здесь домов и семей. По информации, полученную от Альбеда о личностях высшего общества, он узнал, что в них есть те, кто стоят выше многих по власти и влиянию среди прочих, и поэтому нужно заручиться их поддержкой в первую очередь, чтобы другие, как падающие домино, последовали их примеру и стали уже сами поддерживать его. И для реализации плана он искал среди прочей толпы нужных ему демонов. И найдя одно такого, который выделялся своей дорогой и утонченной одеждой темно-фиолетового и золотистого кафтана настежь открытого с воротниками, а под ним был камзол такого же цвета с шестью золотистыми пуговицами, что были настежь связаны между собой, чтобы скрыть белую рубашку. Ниже он носил черные штаны с длинными фиолетовыми сапогами. Также на руках были обтягивающие белые перчатки, и в одной руке была трость из металла с острым наконечником. Сам вид мужчины был ухоженным и привлекательным своей суровостью на лице. Волосы были золотистыми и длинными, но завязанными в косичку назад. Подойдя к нему без лишних вопросов или сомнений, Мелиодас вместе со своей свитой привлекли внимание этой самой персоны к себе с легким осуждающим взглядом с его стороны, пока они шли. При этом Мелиодас через оценку смог убедиться в том, что это тот самый дворянин, который ему нужен по имени и фамилии дома. «Здравствуйте, мое имя Мелиодас Гейбла. Вы, как я полагаю, Армонагарис?» — спросил Мелиодас с улыбкой, показывая своим видом уверенности знания манер. «Хо, так вы первый наследный принц? Прошу простить мое невежество. Я никогда не видел вас лично, лишь иногда видел ваши портреты в стенах замка. Но судя по всему, вы с того момента уже подросли и изменились. И да, я Армонагарис, чем могу помочь?» — спросил мужчина, достаточно громко произнося каждое слово, чтобы каждый недалеко от них стоящий дворянин мог более и менее расслышать это и удивиться тому, что личность перед Арманом был сам первый наследный принц демонов. «Я хотел с вами поговорить. Так как я долгое время был вне досягаемости и видимости многих дворян, то хотел бы заручиться вашей поддержкой, лорд Агарис. Это правда, что ваше положение кран-принц весьма туманно и ненадежно для многих, ибо мало кто знает о вас хотя бы что-то подтвержденное или даже в лицо видел, чтобы вот так слепо поддерживать и надеяться на хорошее будущее. Но что же я могу получить взамен, поддерживая вас? Как вы понимаете, дворяне весьма капризные личности и просто так не помогают без личной на то выгоды. Я знал, что вы это скажете, и понимаю эту простую истину. Возможно, это изменит ваше решение о моей поддержке», — сказал Мелиодас, доставая из-под одежды некий листок завернутой бумаги, но по правде говоря, это было из инвентаря. «Что это?» — спросил Арман с легкой настороженностью, ибо существуют предметы, способные оказаться ловушкой, и ему не было известно о Мелиодасе ничего, чтобы вот так слепо брать в руки от него предметы. «Это формула по созданию новых временных барьеров. Насколько я слышал, ваш дом очень знаменит своей секретной родовой магией по созданию подобных барьеров, ибо это ваша наследственная магия, передающаяся из поколения в поколение. Здесь же улучшенная версия, которая поможет облегчить вам применение и трату маны на ее использование. К сожалению, это лишь давит на контроль, который должен быть в 2 или 3 раза выше обычного, объяснил Мелиодас, частично говоря правду. На самом деле это была копия магии из книги мира 7 смертных грехов, совмещенная с этим миров благодаря также совместной помощи со стороны Юи и Шизуна, что вместе занимались экспериментами в ПВ-шаре долгое время для рабочей и эффективной версии. И хоть она была слабой по сравнению с теми, что были еще в книге и требовали довольно много умения, таланта и маны, это все равно лучший вариант для торгов с домом, что уже долгое время не мог придумать, как улучшить свою родовую магию за последние 5,5 века. Это весьма серьезное предложение, ваше высочество. Мне нужно время, чтобы убедиться в этом, сказал Арман с легким неверием в сказанные слова, взяв в руки и открыв свиток, начинал его быстро читать, чтобы убедиться в правдивости слов. Я это понимаю, но ваша поддержка вполне стоит этого, сказал Мелиодас с ухмылкой, радуясь тому, как отреагировал суровый и очень серьезный на первый взгляд дворянин и мужчина, который несколько минут читал содержимое свитка. Невероятно, здесь и вправду настоящая формула и метод, чтобы облегчить потребление и создание временных барьеров, но впоследствии требует хороший контроль, который надо оттачивать с ранних лет для того, чтобы магия была максимально эффективна. Мне же придется повозиться, но не так тяжело для тех, кто будет обладать слабым контролем. И даже так это можно будет исправить в будущем. Кронпринц Гейбла, вы сделали поистине великое для моего дома деяние и предложили его мне. Я от всей души рад его получить. Моя поддержка будет вам предоставлена, сколько вам потребуется, сказал Арман с редким для него случаем радоваться такому сотрудничеству. Особенно он радовался, что молодой кронпринц смог его удивить, ибо не подозревал в нем подобное, а это значит, что будущее демонов может оказаться под его правлением не настолько туманным и сомнительным, как казалось раньше. Рад это слышать. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и поддержку в мою сторону. Да, я даже не мог подозревать, что вы настолько гениальны в магии, особенно в ее улучшении на новую ступень, когда даже мой дом зашел в тупик за последние 3 века. Похоже, слухи о вашем интеллекте и мастерстве, превышающие отцовские, были правдивыми, похвалил Арман Мелиодаса. Вы меня переоцениваете. Я не настолько хорош в магии, мне кое-как помогли мои близкие в том, чтобы закончить основу, а уже потом перейти к детальным структурам магических цепей, чтобы потом начать преобразование энергии в пентаграмму для манипуляции временных потоков через внешнюю ману источника, объяснил Мелиодас, пытаясь показаться скромным, что было очень важно, ибо заносчивость может однажды погубить, и он такое не раз испытывал, чтобы это понять и осознать. Не стоит скромничать. Даже если это так, если бы вы учились в престижной академии дворян, то могли бы затмить там всех. Будь у меня сейчас дочь, я бы выдал ее вам замуж по возможности или как наложницу. Пытался Арман слегка нахвальствовать Мелиодаса, чтобы по возможности добиться положительных отношений в будущем. Уж извините, но я и так не обделен женским вниманием. Хотя будь она красивой и умной, то я мог бы подумать, сказал Мелиодас, намекнув на его свиту, большая часть которой состоит из красивых девушек, и то, что он не отказался от возможности еще одной девушки в своем гареме, которые услышали его слова и не знали, что сказать в данный момент, но легкое возмущение у них было на уме. «Понятно, вижу, вы не только магией занимались в уединении от всех, но и хорошо проводили время в женской ласке и внимании. Эх, молодежь, я прям собственную молодость вспомнил. Но я понял вас, и если у меня родится девочка, то позабочусь о ее образовании и красоте», сказал с улыбкой Арман, словно шутил, но по правде его планы были вполне реальными, и он надеялся получить через свою, возможно, когда-то будущую дочь влияние через будущего короля. «Хо-хо, интересно, интересно, я слышала, что здесь молодой наследный принц, и не ошиблась в слухах, что стали гулять по залу». Послышался женский голос за спиной Мелиодаса и его свиты, чтобы увидеть красивую молодую женщину в ярко-коричневом длинном платье, которое едва могло скрыть ее 4-го размера грудь с вырезом декольте, с кучей драгоценностей вокруг шеи. Волосы длинные и завязанные в косу и тоже коричневого цвета, но глаза ярко-красные, а лицо утонченное и словно невинное с кучей макияжа. Носила также короткие туфли с каблуками черного цвета. «Леди Ранове, нечасто вас можно встретить», сказал Арман с заметным равнодушием, но с почтением к данной особе. Мне просто не давали возможности посетить все празднества в нашем королевстве и нормально проводить свои будни, ведь столько дел набралось после восстания неугодных дворян, что трудно уследить даже за работой своих слуг в особняке. Эх, я ведь так люблю ходить на балы и другие мероприятия. Но услышав, что именно здесь сам кронпринц, я захотела увидеть его лично, и рада лицезреть его высочество. «Какой же вы все же красивый и милый, особенно ваши девушки», — сказала леди Ранави с улыбкой и оценивающим взглядом каждого здесь. «Здравствуйте, я Юи Гибла, приемная дочь королевской семьи, наложница наследного кронпринца, и сейчас являюсь частью его свиты и партнером на балу», — представилась Юи с легким реверансом, приветствуя даму. «Я Шизуна Урушибара, нахожусь под покровительством семьи Гибла и непосредственно под наследным кронпринцем Мелиодасом, также его наложница. Сейчас являюсь частью его свиты и партнером на этом балу», — представилась Шизуна с легким поклоном, как у Юи. «Мы личные слуги нашего господина Мелиодаса Гибла, наложница и часть свиты с моей сестрой, Ня», — сказала Курака, сделав почти такой же поклон с почтением. «К сожалению, им не обязательно говорить свои имена, и часто это даже можно посчитать грубостью, ибо главное для дворян это то, что они знают положение личности перед ними как слуги и их прямые обязанности. Я Шон Мичифрауст, личный рыцарь наследного кронпринца Мелиодаса Гибла, являюсь частью его свиты и телохранителем на этот вечер и остальную ночь до окончания бала», — сказал Шон с почтением, но без поклона, ибо был уважаемым членом и наследником влиятельного дома Мичифрауст и представителем Мелиодаса. «Хо-хо, интересная у вас свита, кронпринц. Видно, что вы не обделены чувством прекрасного. Особенно, то, что ваши спутники знают манеры и этикет», — похвалила леди Ранави с легкой улыбкой. «Спасибо за похвалу, Маркелла Ранави ведь», — спросил Мелиодас, желая формально подтвердить ее личность, но уже знал это через оценку, ибо она была одна из его целей на сегодняшнем балу. По его информации, она являлась одинокой вдовой после смерти лорда Ранави 10 лет назад, и только одна смогла поддерживать благополучное состояние семьи и дома без поддержки мужа, что довольно сложно в нынешнем королевстве, но ее обстоятельства дали ей много возможностей даже от совета высших дворян, что позволили ей подобную власть, пока истинный наследник мужского происхождения не подрастет и унаследует власть, и поэтому можно назвать ее регентом. «Да, вы обо мне слышали?» — подтвердила она свою личность с ухмылкой радости, что о ней знает член королевской семьи. «Да, ведь среди высокопоставленных дворян редко можно увидеть возглавляющую целый род и дом женщину без мужа абсолютно одна. Тем более ваш дом прославился своими знаниями в области ядов и лекарств от них, тем самым став устойчивым ко многим ядам и болезням. Еще они смогли найти способ преобразовывать яд в лекарство, даже когда он находится непосредственно в носителе. Поговаривают, что ваш сильнейший яд может убить целого дракона с одной только каплей. И в завершении ваш дом смог создать уникальную магию ядов через алхимию и магию крови, не похожую на остальные, но она может быть использована только прямыми наследниками рода Ранави. Верно, кронпринц? Вы хорошо проинформированы, хоть и были долгое время скрыты от глаз и ушей всех дворян за некоторыми исключениями. Только, похоже, ваши глаза и уши следили за всеми нами. Но слух о том, что яд нашей семьи способен убить дракона одной каплей, лишь слухи, как и то, что возможно преобразование яда в лекарство в теле носителя. Только к чему все это было сказано? — с легким подозрением спросила Маркелла, ибо была осторожной и внимательной леди, знающей многие хитрости и интриги среди демонов-дворян, особенно их умение красиво, ловко говорить и обманывать. «По правде, я хотел бы узнать секреты и методы алхимии, которыми пользовались ваши далекие предки и нынешние наследники рода Ранави. А также я хотел бы, чтобы вы поддерживали меня как наследного принца в будущем», — честно ответил Мелиодас, смотря прямо в глаза Маркеллы. «Хо-хо, интересно, интересно, вы, похоже, весьма амбициозны, ваше высочество. Но мне, если честно, нет причин вам раскрывать секреты алхимических формул моих далеких предков. На то они и секреты, что должны ими остаться и известны лишь избранным моей семьи. Поддержка вас — весьма интригующее предложение, но что же получу я от этого всего?» — спросила она с очень заметной попыткой надавить на него слабой аурой, чтобы узнать, как он отреагирует на подобное действие. «Я и не рассчитывал, что получу все просто так. Я знаю, что секреты домов и семей просто так не раскрываются, и те даже готовы сражаться за эти секреты до последней капли крови. Поэтому я готов вам предложить вот это», — сказал Мелиодас с самодовольной ухмылкой, легко сопротивляясь ауре Маркеллы, ибо с его уровнем и опытом битв, это было все равно, что легкий ветерок. И он достал из-под своей одежды другой свернутый свиток бумаги. «Что это?» – тоже спросила Маркелла с осторожностью, смотря на протянутый в руке Мелиодаса свиток. «Это одна из многих моих алхимических формул, чтобы создать наиболее хорошее лечебное зелье и средства, путем меньших затрат и сборов ингредиентов, чем обычно вашему дому приходится делать через торговцев или соглашений с другими дворянскими семьями, на чьей территории растут нужные вам ингредиенты и средства», — сказал Мелиодас, передавая Маркеллы названный свиток в руки, что она уже без возражений приняла. «Надеюсь, что это правда, а не шутка», — сказала она с легким скептицизмом и угрозой, ибо о таком серьезном деле мало кто будет шутить. «Могу вас заверить, что то, что говорит его высочество, правда», — поддержал Арман Мелиодаса в этом вопросе. После того, как Маркелла получила подтверждение от Армана, то взяла в руки свиток и сразу стала читать его содержимое, ибо она была очень начитанной и умной леди, что давало ей быстро понять, что все, что говорил ей Мелиодас, правда в свитке, но ее больше заинтересовали его недавние слова. «Значит, вы говорите, что это одно из многих», — уточнила Маркелла с легкой коварной ухмылкой. «Да, я увлекаюсь алхимией и путем долгих исследований смог добиться заметных результатов через множество экспериментов, создать много интересных и экономных способов для создания лечебных зелий и разного рода мазей. Думаю, вашему дому, который отвечает за лекарства и лечебные зелья, скоро или уже сейчас очень необходим самый экономный, быстрый и эффективный способ для их создания, ибо скоро война, и она будет очень сильно влиять на экономику, как и на цену такого ценного ресурса для раненых солдат, как лекарство», — объяснил Мелиодас, желая поставить Маркеллу в положение нужды в подобном решении, ибо у нее и вправду были кое-какие проблемы с поставками ингредиентов и решения способа, чтобы даже обычный работник-новичок без таланта мог создавать зелья, просто следуя инструкции. Она искала и до сих пор ищет решение и даже заставила многих талантливых алхимиков день и ночь трудиться, но найти решение и создать новые формулы. «Удивительно, вы гениальный маг, да и еще талантливый алхимик. Вашим областям применения нет равных. Вы точно можете однажды стать достойным королем. Хотел бы я иметь такого сына, как вы, но не судьба», — сказал Арман с неподдельной радостью на лице, ибо сейчас его уверенность в поддержке Мелиодаса возросла вместе с легкой завистью такому растущему таланту, который помог бы ему и его дому подняться, будь он его сыном. Но он понимал, что нет смысла думать о том, что не случилось. Это да, такой талант у кран-принца — просто настоящая удача и чудо. Правду говорили слухи о вашей гениальности, что превосходит отцовскую. Мне даже стало стыдно пару минут назад думать, что вы просто развлекались с этими девушками и ничего не делали в уединении за счет своего отца, что прикрывал ваше отсутствие. Теперь я точно понимаю, что не только ваше красивое и милое личико смогло привлечь этих девушек к себе», — сказала Маркелла, тоже пытаясь, как Арман, нахвальствовать его, показывая себя теперь с лучшей стороны, при этом заметив близкие отношения его девушек в свите, и поэтому их тоже похвалила. Но те не купились и сразу поняли, чего хочет эта женщина. Если бы она сейчас могла вести себя более открыто, то соблазнила бы Мелиодаса прямо здесь своей красивой и сексуальной фигурой, словно у суккуба, но не могла из-за присутствия других дворян и его девушек здесь. Также она подумывала использовать магию или другие алхимические средства для возбуждения или затуманивания разума, чтобы попытаться, но после того, как он смог противостоять ее слабой ауре, она сомневалась, что это будет незамечено Мелиодасом. Особенно когда рядом Арман, который точно бы заметил такой дерзкий и низкий поступок, и особенно когда она поняла, что он поддерживает его. «Спасибо за ваши лестные слова в мою сторону. Но, леди Ранове, вы приняли решение насчет моего предложения?» — спросил Мелиодас, понимая, что лестью женщина хотела тянуть время и по возможности изменить условия в ее сторону. Даже Юи и Шизуна могли заметить взгляд этой женщины, когда она смотрела на Мелиодаса, очень понятным для них всех. «Конечно, я согласна поддерживать вас, ваше высочество, но насчет предложения раскрыть вам секреты моего дома по ядам и лекарствам с магией, то мне нужно подумать над этим более тщательно», — сказала Маркелла, желая до последнего тянуть время с этим условием. «Понятно, я не тороплю вас, но пока вы не примите полноценное решение, следующие алхимические формулы можете не ждать. Эту можете оставить себе как дар за поддержку», — сказал Мелиодас с ухмылкой, указывая на свиток в руках Маркеллы, словно утешая ее самой низкой наградой. «Премного благодарна за предоставленное мне время и возможность. Я хорошо подумаю над всем этим. Прошу простить, но сейчас у меня дела. Приятного вам всем бала и хорошей ночи», сказала Маркелла с милой улыбкой, уходя от Мелиодаса, его свиты и Армана, стараясь скрыть свое легкое недовольство от сложившихся для нее условий сделки. Она ценила секреты ее дома, которые только прямые наследники могли узнать и нести на плечах. «Спасибо и вам тоже хорошей ночи на этом балу, леди Ранове», сказал Мелиодас на прощание ушедшей и скрыто недовольной женщине. «Смотрю, этой ночью будет много чего интересного. Вы, молодой кронпринц, смогли поставить в сложное положение саму леди Ранове, а этого добиться довольно сложно, ибо она, как я могу судить, умная и хитрая женщина. Ваше предложение смогло поставить ее в тупик. Вы чем-то напоминаете мне своего отца умением переговоров и предложений. Хотя вот с вашей матерью он слегка облажался и пришлось долго ее упрашивать и ждать, когда она согласится на брак с ним, ха-ха», в шутку сказал Арманаргис, смеясь и вспоминая тот момент на почти том же балу, когда еще только сам набирал свою власть и авторитет среди прочих дворян. Анрива был более молодым и тоже набирался опыта и власти, но уже считался достойным королем. Но по секрету он испытывал к Михироке теплые и любовные чувства, но из-за того, что власть и желание поднять свой дом было сильнее его любви, он не сделал первый шаг и теперь слегка жалеет об этом прямо сейчас, смотря на то, что вышло перед его глазами. «Спасибо за похвалу. Возможно, мне и досталась частица отца, но чаще мне говорят, что я похож на мать», сказал Мелиодас с улыбкой. «Верно, я сам вижу некоторые сходства, особенно ее желтые, словно настоящее золото или солнце, волосы, и даже ее прекрасное женственное лицо чем-то походит на ваше. Но уж извините, мне тоже пора идти и встретиться с уважаемыми дворянами, которые меня ждут, ваше высочество. Надеюсь, вы сможете хорошо себя показать этом балу для всех на этой замечательной ночи. Жду не дождусь увидеть окончание этого бала», сказал Арман с почтением и слабым поклоном, желая обсудить с верными ему дворянами самого Мелиодаса и то, как они будут его в дальнейшем поддерживать на пути к трону демонов. «Вам тоже хорошо провести ночь на этом балу, лорд Агарис», сказал Мелиодас, поправившись с уважаемым дворянином. «Мелиодас, ты хорошо себя показал, хоть и с мелкими ошибками, но все равно лучше, чем слишком плохо», сказал Юи, подойдя поближе к Мелиодасу, чтобы поддержать и почувствовать его присутствие для своего женского сердца, желающего тепла. «Да, ты был на высоте, особенно перед этой женщиной, которая смотрела на тебя с явным желанием забрать у нас», сказала Шизуна с легкой завистью, тоже подойдя к нему поближе, чтобы коснуться его теплого тела для себя. «Вы тоже себя хорошо и достойно показали. Эта женщина довольно сложная личность, с которой было бы сложно добиться соглашения, не имея в запасе каких-нибудь выгодных для нее предложений, чтобы заманить на свою сторону. И даже не получив сразу секреты ее дома, я смог добиться от нее поддержки для моей будущей власти в королевстве. Именно, ня, ты был хорош как настоящий будущий король, который показывает подданным их место, ня, и мы не позволим этой женщине украсть тебя у нас, ня», сказала Курака, желая поддержать Мелиодаса морально, но не слишком громко, чтобы другие услышали. «Они сама был великолепен, и я тоже думаю, что эта женщина тебя недостойна», сказала Широни, говоря прямо и честно. «Спасибо, но вы так сильно ко мне ревнуете, кажется, вы забыли, но это вы мои девушки, и это я не дам вас украсть у меня ни при каких обстоятельствах», сказал Мелиодас, нежно став незаметно для всех публики своими руками касаться интимных мест своих девушек Юи и Шизуна, что прижимались к нему. «Ах, не здесь, ммм». Слегка тихо и сдержанно застонала Шизуна, когда Мелиодас стал трогать ее мягкую для него задницу под черным платьем и в то же время поцеловал ее прямо в губы с нежностью и любовью, чтобы она не стонала. «Мелиодас, так нечестно, мха, я тоже», застонала Юи, когда Мелиодас стал касаться ее чувствительной маленькой груди под белым платьем, которую он любил лапать и видеть ее реакцию. И когда закончил, Шизуна поцеловал уже ее, заставив замолчать в нежном страстном поцелуе с языком. «Так нечестно, ня», тихо возмутилась Курака тем, как они целуются между собой. И когда Мелиодас отпустил двух своих дам, то также поделился своей любовью с сестричками Накамат, которые получили этого достаточно через ласки мягких ушек и хвостиков с поцелуями, чтобы уже они не возражали или ревновали к нему. «Теперь вы довольны?» – спросил Мелиодас на слегка перевозбужденных девушек с ухмылкой. «Ты иногда такой извращенец, Мелиодас. сказала Юи слегка краснея от смущения, делая все это в таком публичном месте. «Не тебе мне это говорить, но зато я честный и счастливый извращенец», признался он в содеянном грехе своего характера с ухмылкой. «Мой господин, я, конечно, не праве осуждать ваши предпочтения, но стоит быть осторожнее делать это в подобных местах. Кто-то мог заметить ваши деяния, и я должен отметить, что с моей точки зрения вы допустили несколько мелких ошибок в переговорах и сделках, но все равно вы добились высоких результатов, которых можно добиться от таких персон высокого сословия и большого жизненного опыта, чем у вас. Я рад служить такому великому господину», сказал Шон, игнорируя то, что произошло несколько секунд назад, и желал только отметить ошибки Мелиодаса, ибо уже привык игнорировать подобную черту характера в нем и принимать как обыденность, ведь он видел и хуже характер у других светских лиц. «Спасибо за ваши слова и поддержку, девочки и Шон, и хоть это только начало, но это уже хорошее начало для моего и вашего будущего. Я учту свои ошибки и постараюсь стать лучше», сказал Мелиодас, но понимает, что это только начало и следующие его цели могут быть не настолько сговорчивыми или податливыми к его предложениям, которые он для них приготовил, чтобы переманить на свою сторону. Поэтому как только Мелиодас наговорился со своими девочками, давая им также возможность прийти в себя и успокоиться, и обсудив с Шоном парочку ошибок, то они снова все шли по бальному залу, расспрашивая дворян и ведя с ними светские беседы, которые помогли Мелиодасу получить информацию и заручиться от некоторых поддержкой в его сторону, и это дало ему опыт в переговорах, чтобы подготовиться к встрече с более опытными и авторитетными дворянами. И когда Мелиодас со своей свитой просто ходили по бальному залу в поисках нужных им целей, они заметили тех, кого хотели также искать, но по другим совсем причинам. И Мелиодас был рад их увидеть в такое для него время, когда лично не мог найти время для встречи перед этим мероприятием, ибо недалеко от них возле стола можно увидеть красивую взрослую женщину с длинными и золотистыми волосами и красными глазами. У нее была выделяющаяся грудь пятого размера под красно-черным декольте платьем. При этом рядом с ней были два мальчика с черными и белоснежно-белыми волосами в красивой одежде. И рядом была девочка примерно подросткового возраста с более длинными, но завязанными белыми волосами в косу с бантиком и в белое платье с рисунками, а на ее шее висел красный амулет. Этой женщиной была и Медибла, и ее дети, Зилдрис, Вали и их старшая сестра Грейфия, которые, как можно увидеть, разговаривали и ели сладости с фруктами, которые им давала и рекомендовала их мать, что с улыбкой наблюдала за ними и лишь иногда болтала с другими персонами высшего общества демонов, но если ее звали родные дети, то она сию же секунду отвечала и подходила к ним, игнорируя других, ибо ее дети были для нее превыше всего, что многие могли понять и простить такой, как она, подобное поведение, ибо многие матери-демоны себя так ведут к своим чадам, что это иногда может пугать. «Братик!» — крикнули братья и сестра Мелиодаса, заметив его, когда он стал к ним подходить. «Зилдрис, Вали и Грейфия!» — назвал Мелиодас имена своих братьев и сестру, когда те подбежали ему на навстречу, чтобы обнять с большой любовью и улыбками на лицах. «Брат, почему ты так долго не приходил домой? Ты ведь обещал научить меня контролировать мою силу», — сказал Зилдрис, намекая на силу высшего демона, которую он с Мелиодасом втайне учится контролировать. «Знаю, просто времени не было. Я был занят подготовкой к данному мероприятию и другими делами. Уж извини, братишка, но как-нибудь в следующий раз», — сказал Мелиодас извиняющей манере, слегка взъерошив черные словно ночь волосы Зилдриса. Хотя по правде Мелиодас забыл об этом после того, как долгое время провел в чистилище, как и многие другие события с обещаниями. «Брат, я недавно научился новому стилю рукопашного боя. Еще я научился магии благодаря старшей сестре Грейфи», — сказал Вали с большим самодовольством и гордостью за себя. «Что правда, ну ты и молодец. Уже сам учишься и принимаешь самостоятельные решения для своего образования и роста в силе. Это достойно уважения», — сказал Мелиодас, хваля своего брата и с удивлением на лице смотря на него и на свою любимую сестру. «Да, я помогала ему, братик. Хоть и было трудно в некоторых моментах, но брат Вали смог освоить базовые основы магии, чтобы использовать их на практике. Ты ведь похвалишь меня за это? Я ведь была хорошей сестренкой», — спросила Грейфия, держа Мелиодаса в крепких объятиях, смотря в его глаза с жалостью и мольбой, которой сложно противостоять для него. «Да-да, молодец, сестренка. Я рад видеть, как ты помогаешь и обучаешь своих младших братьев. И ты, как всегда, красива, особенно в этом белоснежном платье, который подходит твоим словно снег волосам и глазам», — сказал Мелиодас с доброй для него улыбкой, погладив свою сестру Грейфию по голове, нежно касаясь локонов ее мягких на ощупь волос, что было воспринято ей очень положительно и приятно, что можно заметить улыбку на лице и красные щеки. «Спасибо, братик, я счастлива слышать это от тебя, и ты тоже очень красиво выглядишь в этой яркой одежде, но скорее это ты делаешь такой наряд красивым и привлекательным, чем наоборот. Для меня ты всегда красив и прекрасен. Кстати, ты проведешь с нами этот бал?» — спросила Грейфия, любуясь на Мелиодаса в такой яркой одежде, которую она впервые видит на нем и желала запомнить на всю жизнь, отпечатав в своей памяти. При этом она хвалила его от всего сердца, переполняющей ее радости. «Спасибо тебе за комплимент, Грейфия. Я долго выбирал этот наряд из прочих, что у меня были, и рад, что не ошибся в своем выборе. И уж простите меня все, но я сегодня буду ходить по всему замку и вести разные переговоры и беседы с очень важными демонами», — объяснил Мелиодас с горечью на лице. «Не уходи, пожалуйста. Я хочу быть с тобой рядом как можно дольше», — сказала Грейфия слегка молящим тоном, держась за край одежды Мелиодаса, пока другие девушки это видели и смотрели на это слегка ревнивыми взглядами в ее сторону, ибо понимали, какая у Мелиодаса сестра. «Прости, Грейфия, но этой ночью не тот случай, когда я просто могу все оставить и проводить со всеми вами время. У меня теперь есть обязанности, которые сложно игнорировать в дальнейшем. Но ты ведь после этого бала сможешь провести с нами время, как обычно», — спросил Зилдрис, который также был опечален тем, что их старший брат не сможет сейчас провести с ними время, но больше всего его печали то, что его брат не всегда может найти для них время и научить чему-нибудь, особенно его контролировать силу высшего демона. «Да, я обещаю, что после этого бала обязательно приду домой и буду с каждым из вас проводить время. Обучу, научу и даже побалую кого-то. Если вы хорошо себя будете вести и покажете с лучшей стороны королевскую семью, то я попытаюсь отпросить у родителей и отправить вас ко мне домой на неделю, и там вы сможете прогуляться по огромному лесу недалеко от моего замка с условием быть под моим присмотром и слушаться меня во всем», — сказал Мелиодас своим братьям и сестре, что от услышанного были впечатлены таким интригующим для них предложением. «Мы согласны и обещаем, что будем хорошо себя вести, чтобы показать себя достойно, чтобы родители и ты мог гордиться нами, брат», — сказали они почти одновременно с большим энтузиазмом. «Ха-ха, хорошо сказано. Удачи вам с этим, не подведите мои ожидания. Но сначала мне надо поговорить с мамой», — сказал Мелиодас с улыбкой радости, видя своих родных братьев и сестру такими увлеченными и радостными от его предложения. Ему самому хотелось побольше времени проводить с ними и чаще поддерживать как старший брат, но обстоятельства требовали иного. После этого Мелиодас вместе со своей свитой и братьем с сестрой подошли к его матери Эмидибла, что в данной болтала с довольно знакомой для него личностью. И стоило ему достаточно близко подойти, как родная мать обернулась с улыбкой и слабым удивлением на лице и сказала: «О, сынок, я рада тебя видеть этой ночью на балу. Редко можно тебя вообще на них увидеть без личной на то просьбы. Думала, ты задержишься или мы не сможем встретиться в таком большом зале, но я рада, что ты все-таки нашел меня и свою семью. Я тоже рад тебя видеть, мама, и свою семью в такую замечательную ночь на балу», — сказал Мелиодас, слегка нервничая, показывая свою иную сторону перед столькими лицами, когда он более расслабленный со своей родной и любящей матерью. «Ты так вырос и стал больше походить на меня с отцом. В этом красивом и ярком наряде ты напоминаешь мне своего когда-то в молодости отца и меня вместе взятых. Дай матери обнять тебя крепко и нежно, я соскучилась по тебе», — сказала она с той же улыбкой, наполненной любовью и заботой, после чего без лишних вопросов и ответов поймала Мелиодаса в нежные объятия, которые ему казались приятными и теплыми, что силы хоть как-то сопротивляться покинули его тело. Те, кто сейчас был рядом, могли наблюдать за замечательной идиллией матери и сына, поэтому могли лишь молча созерцать и чувствовать от этого замечательного зрелища лишь положительные чувства, не желая прерывать или как-то мешать такой замечательной картине, от которой сердце способно стучать в два или в четыре раза сильнее. Даже сердца Мелиодаса стучали в один ритм, поддавшись этим чувствам внутри. И не выдержав, тот ответил на эти объятия своими, желая ответить на чувства своей матери, что скучала по своему первому и самому любимому ребенку. «Похоже, я зря волновалась за тебя. Хоть ты и навещаешь нас время от времени, но мне так хочется почаще тебя видеть и проводить с тобой время, чтобы дольше наблюдать, как ты и все мои дети растут. Жалко, что я не могу замедлить время и насладиться этими моментами», — сказал Эми, отпустив Мелиодаса из объятий, оглядывая его с ног до головы с улыбкой радости от его внешности и поведения к ней. «Мама, не смущай меня, я вполне уже взрослый и самостоятельный демон, тем более кронпринцы, на мне куча обязанностей, включая политику и переговоры с другими дворянами. КХМ, и давай не перед другими обо всем этом говорить», — сказал Мелиодас, стараясь намекнуть своей матери о том, что подобные сцены в присутствии лишних глаз и ушей не лучшая затея, особенно когда его девушки смотрели на него с легкими ухмылками, словно впервые видя подобную в нем сторону, за исключением Юи, которая дольше могла видеть такие семейные встречи, но словно дразня своего же мужчину, она также стала смотреть в его сторону. «Извини, ты прав. Я поддалась своим чувствам слишком сильно, что забыла, где нахожусь и что ты уже достаточно взрослый для всего этого. Но не забывай, что мама всегда будет любить тебя всем своим сердцем и поможет, если тебе будет тяжело. И кстати, я погляжу, что ты не один на этом балу. Твои девочки такие красивые в этих платьях. Похоже, с моей внешностью и характером отца ты как-то смог завоевать сердца этих девушек», — сказала Эми с улыбкой и шутливой манере. «Спасибо за слова. Возможно, ты уже кого-то из них видела, но все равно представлю, это Юи, Шизуна, Курака и Широни, они мои девушки и часть моего гарема, а вот это мой личный рыцарь Шон, и мы с ним в каком-то роде друзья», — представил Мелиодас свою свиту, что в ответ сделали приветственные поклоны и жест уважения. «Здравствуйте, я Шон, наследник дома Мичи Фруст, но сейчас являюсь личным рыцарем вашего сына. Рад служить ему верой и правдой, пока мое сердце бьется, а тело способно шевелиться. Я готов отдать свою жизнь за моего господина и его высочество», — сказал Шон, сделав поклон перед королевой и матерью своего господина. «Я знакома с твоим отцом, ты на него чем-то похож. Рада слышать, что дом Мичи Фруст продолжают свой долг службы королевской семье по праву власти и закона силы в нашем королевстве. Надеюсь, что твои слова насчет отдать жизнь за моего сына не пусты, как звук, и честь еще значит что-то для тебя и твоего рода, чтобы нести такую ношу», — сказал Эми, стараясь слегка надавить на Шона своей аурой и харизмой, чтобы убедиться в прочности его духа и решимости ответить за свои слова, которыми бросаться не лучшая идея, если не готов их отстаивать. «Да, я уверяю вас, для меня это все, что имеет значение. Я не позволю вашему сыну умереть, пока сам жив», — сказал Шон максимально серьезно и уверенно, стараясь выдержать ауру Эми, что могла даже обычного здесь дворянина заставить почувствовать себя скованным под собственным весом 2 или 3 раза обычного. «Я рада это слышать от тебя. Похоже, жизнь моего сына в надежных руках», — сказала Эми с улыбкой, убрав ауру давления, что дало Шону возможность нормально двигаться и встать позади всей свиты. После чего следующей вышла Юи. «Рада вас видеть вновь, миссис Гейбла. С нашей последней встречи вы ничуть не изменились и все так же прекрасны и великолепны, как и ваш сын, что унаследовал это от вас. Я безмерно рада от всего сердца и горжусь быть частью его женщин в гареме», — сказала Юи, подойдя поближе к Эми, сделав поклон, приподнимая за края платья в знак благодарности и уважения. «Рада это слышать. Похоже, с нашей последней встречи ты что-то допоняла и слегка изменилась. Надеюсь, что ты и дальше будешь верна моему сыну, но не будешь наглеть и помнить свое место, иначе я его могу тебе напомнить», — сказала Эми слегка другим тоном, полным легкой строгости и серьезности. После этих слов Юи лишь кивнула и сделала шаг назад, соглашаясь с ее словами, ибо понимала, какая страшная может быть злая мать Мелиодаса, и сейчас старалась быть для нее учтивой и понимающей. «Мама, не надо так сильно давить на Юи. Она вполне заслужила мою любовь и уважение. Она помогает мне, как и многие, и поэтому не надо быть такой строгой. Извини, сын, но я просто забочусь о тебе», — сказала она с улыбкой в сторону Мелиодаса. «Рада с вами наконец познакомиться, миссис Гейбла. Я Шизуна Урушибара, также женщина и наложница в гареме вашего сына. Безмерно благодарна за то, что нахожусь с ним и могу быть полезной для него, когда он того попросит или понадобится для любых нужд», — сказала Шизуна, выйдя вперед после Юи, стараясь сделать это максимально учтиво, ибо нервничала перед этой женщиной, казавшейся неприступной преградой для ее будущих отношений с Мелиодасом. «Ты человек, Хаэм, но не совсем. Что-то в тебе иное чувствуется в ауре. Вроде бы я слышала, что ты выбрала путь ведьмы, и, возможно, твоя аура слегка искажает твою человечность. Я лишь надеюсь, что это не станет проблемой для моего сына, если вы дальше будете заниматься сексом. Не волнуйся, мама. Над ней просто ставили эксперименты на Бериус, и те случайно смогли сделали ее на треть демоном нашей расы, продлив тем самым жизнь и дав возможность использовать больше маны, чем обычный человек способен с рождения получить, насколько я знаю, повысив еще физические способности. А так с ее телом все в порядке, объяснил Мелиодас, стараясь скрыть тот факт, что Шизуна была наполовину искусственно сделанным демоном чистилища, но недавно он смог кое-как создать зелье и подавить ее неконтролируемые клетки демона, чтобы та случайно не умерла от каких-то проблем. Понятно. Раз ты так говоришь, то я не буду спорить, сказала Эми, не желая спорить со своим сыном прямо здесь и сейчас. Но она взяла на заметку понаблюдать за Шизуна из-за того, что смогла почувствовать в ее ауре что-то знакомое когда-то от собственных детей. «Здравствуйте, миссис Гибла, ня, я личная слуга вашего сына, со своей младшей сестрой, ня, рада служить и быть верной ему до конца своих и сестрой дней, ня», сказала Курака, также делая очень глубокий поклон, ибо ее положение слуги делало это обязательным перед такой, как она, персоной. «Здравствуйте, миссис Гибла, я тоже личная слуга Аниса, КХМ вашего сына, со своей старшей сестрой, очень рада и счастлива служить ему, пока я на это способна», сказала Широни, тоже нервничая от взгляда и ауры матери Мелиодаса, которая могла заставить ее почувствовать себя маленьким котенком перед взрослой мамой, кошкой или тигрицей. «Я помню вас, вы всегда приходили к нам в замок вместе с моим сыном и играли с моими детьми. Рада знать, что за время службы у моего сына вы продолжаете ему служить верой и правдой. Надеюсь, что так будет и дальше. Сынок, у тебя весьма разнообразные вкусы в женщинах», заметила Эми, когда две накомат тихо вздохнули и вернулись на свое место. «Это скорее говорит о том, что он видит в женщинах больше, чем одна какая-то черта красоты или характера. Это можно назвать большим сердцем для многих дам, что не всегда способны найти свой типаж», сказала недалеко стоящая женщина, что до этого разговаривала с Эми. «Я не против, что мой сын такой добрый и любящий в женщинах разные черты характера и красоты, но не станет ли это для него проблемой в будущем?» — задумчиво спросила Эми, обернувшись на женщину, что сказала эти слова. Она имела распущенные каштановые волосы и фиолетовые глаза с милым и красивым лицом. Выглядела также красиво в белом коротком до колен платье, под которым был еще одно, но прозрачное и черное, которое можно увидеть только у края конца белого и вокруг плеч, словно длинные перчатки на руках, и носила белые туфельки с каблуками. Выделялась в женщине еще пятый размер груди, как у Эми, и носила яркие украшения на шее. Станет, если он не будет сильным, строгим, умным и внимательным к женщинам, чтобы они его не использовали. «Хотя я бы не отказалась соблазнить твоего милого сыночка. Он и вправду похож на тебя лицом, только чаще улыбается, чем ты обычно привыкла», сказала женщина с ухмылкой, смотря в сторону Мелиодаса. «Венелана, не надо так шутить. Ты ведь уже замужем, и тем более мой сын уже приобрел гарем красавиц. Вряд ли ты ему сейчас подходишь», сказала Эми, смотря на женщину по имени Венелана, что дало Мелиодасу убедиться в том, что эта женщина из вселенной демоны старшей школы ДХД. «Мама, можешь мне представить эту прекрасную молодую даму?» — спросил Мелиодас с красивой улыбкой, стараясь показать себя с хорошей стороны. «Ох, какой вежливый! Назвать меня прекрасной и молодой, спасибо за комплимент, молодой кран-принц», — сказала она с улыбкой. «Сын, это Венелана Гримари, до этого была членом дома Байл, но по политическим причинам она вышла замуж за главу дома Гримари и теперь является полноценной леди дома Гримари. Также она моя давняя подруга и в каком-то смысле родственница по дальней кровной линии дома Хирока и Байл, но это долгая история, которая не заслуживает упоминания», — объяснила Эми, слегка косо смотря на Венелану, что смотрела на ее сына очень неприятным для нее взглядом с понятными намерениями, что тоже не ускользнуло от девушек из свиты и сестры Мелиодаса. «Так в каком-то смысле мы родственники», — уточнил Мелиодас, заинтересовавшись этой деталью. «В каком-то смысле да, но очень дальние, это сложно назвать родством по крови или побочной ветвью, так что не стоит звать ее тетушкой или бабушкой, хотя с последним можешь», — сказала Эми с хитрой ухмылкой злорадства в сторону подруги. «Лучше не стоит, мы и вправду не слишком близкие родственники, чтобы даже претендовать на наследство друг друга. Хотя если будет сложная ситуация, то возможно это и сыграет свою слабую роль. А так мы максимум смогли унаследовать от дома Хирока — это более высокий резерв на пару процентов, чем у обычных демонов, но это никак не сравнится с тем, что могут получить чистокровные наследники дома Хирока. «И не зови меня бабушкой, пожалуйста», — сказала Венелана слегка требовательным тоном, ибо очень сильно не хотела подобного обращения к своей персоне как женщина еще в расцвете сил. «Теперь я понял. Буду знать, мама», — послышался новый молодой мальчишеский голос со стороны, который привлек внимание многих рядом. «Сынок, что такое? Где твой отец?» — спросила Венелана, поймав своего сына, что попал в ее объятия на уровне живота платья. «Папа сейчас придет. Просто я соскучился по тебе, мама», — сказал мальчик с красными волосами с улыбкой на лице, который был очень знаком Мелиодасу. «Понятно. Что же с тобой поделать? Ты мое золотце. Ах да, это мой сын Сазикс Гримари от лорда Гримари. Надеюсь, вы с ним поладите», — сказала Венелана, представляя всем красноволосого молодого мальчика с ярко-голубыми глазами, одетого в почти похожую дворянскую одежду, как у Мелиодаса по дизайну, но красную с желтыми линиями в центре с черными шортами. «Ясно, теперь я точно все понял. Здравствуй, Сазикс, я Мелиодас Гибла. Это моя сестра, Грейфия, а это мои братья, Зилдрис и Вали. А вот это моя личная свита и близкие девушки, Юи, Шизуна, Курака и Широни, а также мой близкий друг и личный рыцарь Шон», — коротко и ясно представил каждого Мелиодас, указывая пальцем. И через оценку Мелиодас точно мог убедиться, что это Сазикс из той же вселенной, что Венелана, хоть он и ожидал подобного, но не так скоро. «Здравствуйте, я очень рад со всеми вами познакомиться, надеюсь, мы с вами поладим», — сказал Сазикс с той же улыбкой полной наивности и невинности, которая могла очаровать многих здесь дам. «Скажи, а что ты любишь или чем увлекаешься?» — спросил Мелиодас слегка странным и в то же время обычным вопросом, который просто оказался немного личным. «Я люблю маму и папу, а увлекаюсь магией и мечами, особенно яркими, красивыми и огромными», — сказал он с едва заметными звездами в глазах. «Понятно, типа такого?» — спросил Мелиодас, создав на руке небольшую пентаграмму и над ней слабые искры из огня наподобие бенгальских огней, что выглядело очень красиво в наивных детских глазах Сазикса, Зилдриса, Вали, Грейфи и Широни, что смотрели на это словно под трансом. «Красиво. Ты маг?» — спросил Сазикс с большим интересом. «Не совсем, но отчасти. И это была слабая магия огня с искрами. Даже боевой магией сложно назвать, но ее может использовать даже такой ребенок или начинающий маг, как ты. По большей части я мечник и мог бы показать тебе свои умения меча, но здесь это нельзя сделать. Поэтому в другой раз покажу при следующей встрече», — сказал Мелиодас с виноватой улыбкой. «А ты можешь показать их у меня дома, или научить такой классной и красивой магии или умением мечника?» — спросил Сазикс с большим желанием всему этому обучиться Мелиодаса. «Извини, но не могу, у меня и так много дел. Хотя если все-таки найду время и твои родители мне разрешат тебя обучать и наставлять, то возможно смогу», — предложил Мелиодас альтернативу. «Братик, ты же обещал с нами провести время, не забывай о нас», — возмутилась Грейфия, как и его братья, услышав, как их брат соглашается на что-то подобное, словно забыв о них. «Не волнуйтесь, я о вас не забыл, нетерпеливые вы мои родные. Как я могу по-вашему забыть таких милых и добрых братьев и сестру?» — задал Мелиодас риторический вопрос с улыбкой, погладив по головам своих двух братьев и сестру, которые от этого тоже стали ярко улыбаться. «Мама, а можно Мелиодасу посетить наш дом и обучать меня?» — спросил Сазикс свою мать. «Хи-хи, какой у тебя востребованный сын, Эми. Даже завидно иметь такого помощника со столькими детьми», — сказала Венелана, смотря на другую мать с улыбкой, за которой можно увидеть шутливую манеру данного высказывания. «Спасибо за комплимент. Мой мальчик получил от меня много любви, тепла, знания и заботы, с которой теперь делиться с другими детьми, чтобы они к нему тянулись. Можно сказать, что он учился у лучшей матери во всем мире, и я буду продолжать делиться со своими детьми своей любовью и все остальным, чтобы они выросли достойными и сильными личностями», — сказала Эми с большой гордостью. «Мой мальчик тоже получает всю мою любовь и заботу с теплотой в моем сердце. Я его обучаю и даю все, что ему хочется в разумных пределах, чтобы не избаловать его, как многие делают матери дворянских семей, чтобы он мог вырасти в достойного наследника, знающего ценности. Поэтому можно сказать, что я тоже лучшая мать во всем мире», — сказала Венелана с большой гордостью. И все, кто смотрели на эту картину, как одна мать спорит с другой за первое место во всем мире по заботе и воспитанию ребенка, что даже забыли о собственных детях в этот момент и всеми смотрели на это с легким смущением, желая оставить двух увлеченных матерей в своих спорах. И к большому счастью их споры были прерваны новым для них гостем. «Венелана, что у вас тут за споры?» — окликнул мужской голос названную женщину, что сразу же отреагировала и обернулась, чтобы увидеть взрослого мужчину с длинными красными волосами и бородкой, а также голубыми как Сазикса глазами, но менее яркими. Носил белую одежду с золотыми линиями по краям и пуговицами с черным воротником с вырезом на груди. «Зиотикус, я рада снова тебя видеть», — сказала Эми, узнав мужчину перед ними. «Был рад вас порадовать своей скромной персоной, ваше величество», — сказал Зиотикус с большим уважением в голосе, слегка опустив голову перед Эми, ибо уважал королевскую семью и был в дружеских отношениях. «Мы тут просто обсуждали воспитание своих детей как матери», — сказала Венелана с улыбкой. «Понятно. Вижу, здесь собралось довольно много интересных личностей и персон», — заметил Зиотикус свиту Мелиодаса и детей Эми, что вместе создавали заметное впечатление со стороны. «Папа, можно Мелиодасу приходить к нам домой и обучать меня магии и искусству меча?» — спросил Сазикс, указывая пальцем на Мелиодаса. «Мелиодас, это случайно не ваш с королем сын, ваше величество?» — спросил Зиотикус, смотря на Эми, желая уточнить этот момент, при этом поглядывая на самого Мелиодаса, который очень походил на нее и выделялся из общей массы. «Именно. Мой сын предложил вашему учить его магии и мастерству меча, ибо тот хорошо в этом разбирается. И вы не против подобного?» – спросил Зиотикус. «Нет, напротив, я думаю, было бы хорошей идеей нашим сыновьям быть в подобных крепких отношениях как учитель и ученик. Это могло бы хорошо сказаться на будущих отношениях наших домов в более положительном свете нарастающих событий», — сказала Эми с улыбкой, давая положительный ответ. «Понятно, и вправду подобное было отличной идеей, чтобы скрепить отношения наших домов и надеяться на их продолжение со сменой поколения. Я бы также хотел, чтобы вместе с ним к нам почаще ходила его младшая сестра Грейфия», — согласился Зиотикус с подобным предложением и дополнил его своим условием, чтобы его сын мог начать строить отношения с единственной дочерью королевской семьи и, возможно, наследницей дома Хирока, чтобы в итоге предложение брака было хорошо воспринято обоими партнерами в будущем. «Я тоже не против. Главное, чтобы не было никаких проблем», — сказала Венелана, найдя это отличной идеей. «Ура!» – обрадовался Сазикс, поняв, что его просьбу одобрил отец и мать. «Хаэм будет сложно. Может, лучше вашему сыну приезжать к нам, чем таскаться через половину королевства или зря тратить ману на телепортацию? Просто мой сын так занят обучением собственных братьев и сестрой, а так мы сможем убить одним выстрелом трех рогатых зайцев», — предложила Эми дельную для всех мысль. «Думаю, это хорошая идея. В стенах замках короля демонов я буду чувствовать, что мой сын будет в безопасности», — согласился он. Хоть и было недавно устроено нападение на этот самый замок, но после отстройки и улучшений, это можно назвать одним из самых твердых боевых точек в королевстве. «Простите, что прерываю», — сказал Мелиодас, привлекая к себе внимание. «Ах да, забыл представиться перед самим кронпринцем, прошу простить. Меня зовут Зиотикус Гримари, нынешний лорд дома Гримари и правитель западной страны демонов. Также отвечаю за большую часть военной и боевой силы нашего королевства. Я очень хорошо знаком с твоим отцом и рад наконец лично встретиться с его первым ребенком, особенно о котором ходят разнообразные слухи, но мало кто лично мог лицезреть и подтвердить большую их часть», — сказал он, подойдя ближе к Мелиодасу, протягивая руку. Сам Мелиодас уже через оценку подтвердил личность этого демона и то, каким он обладает возможностями, чтобы отметить, что он способен вполне составить ему конкуренцию в силе, если не будет сражаться в полную силу, не сдерживая себя ни в чем, то победит. Мелиодас Гейбла, первый наследный принц королевства демонов и наследник дома Гейбла, тоже рад познакомиться с одним из правителей четырех стран демонов, особенно с тем, кто будет играть немалую роль в ближайшем будущем, — сказал Мелиодас с той же формальностью, пожав руку в знак приветствия и взаимоуважения. Их статусы в каком-то роде одинаковы и в то же время не совсем, но все равно Зиотикус как старший протянул руку, приветствуя молодого и еще неопытного кронпринца. «И то правда, ведь скоро на носу война, и мой дом играет не последнюю в нем роль вместе с другими домами и союзниками. Надеюсь, вы тоже примите немалое участие в этом. Если вам будет тяжело и нужна помощь, то можешь надеяться на мою поддержку. Дом Гримари с королевской семьей в весьма крепких и дружеских отношениях, чтобы в трудный час помочь», — предложил он, надеясь, что Мелиодас и вправду такой, какой о нем говорят, и он сможет стать достойным наследником своего отца. Но он помнил, что он еще начинает и хочет ему помочь в этих самых начинаниях. «Спасибо за предложение, но пока вынужден отказать, ибо сам хочу добиться уважения и поддержки от всех здесь присутствующих. Но если мое положение будет тяжелым и касаться не только меня, то я приму его», — сказал Мелиодас, таким образом не опустив и не поставив под сомнение надежность Зиотикуса и весь дом Гримари, но и показав себя как самостоятельный и надежный наследник. «Понятно, этим ты похож на своего отца, и я рад это знать и видеть в тебе. Но, похоже, я не могу остаться с вами надолго. Мне нужно скоро встречать гостей и обсудить со своими дворянами дальнейшие обсуждения союза», — сказал Зиотикус, таким образом прощаясь со всеми. «Удачи, Зиотикус», — сказала Венелана на прощание слегка равнодушным для многих выражением лица. «Папа, а можно мне с тобой?» — спросил Созиг с большим интересом, желая увидеть других представителей рас, кроме демонов. «Нет, это будет тебе неинтересно, но обещаю, что еще вернусь и проведу с тобой время», — сказал Зиотикус, взъерошив волосы своего сына с улыбкой, и ушел, оставив свою семью с семьей и свитой Гибла. «Похоже, наши мужья занятые личности, что не могут даже на балу провести время со своими сыновьями», — сказала Эми с легкой горечью, ибо ее муж всегда был занят и редко мог найти время для детей, хоть и пытался, отчего создались сложные ситуации в их семье с доверием и пониманием друг друга. «Да, но учитывая обстоятельства, это неудивительно. Не было бы недовольства дворян, которое через несколько лет привело к восстанию и этой скорой войны, возможно, все могло быть иначе», — с той же горечью сказала Венелана, ибо это тоже отразилось на ее браке и положении вещей в королевстве, отчего она была обязана выйти за Зиотикуса в нынешнее время.